Комичная складывается ситуация, Тарренс. Я заключил сделку с ФБР, после чего меня едва не пристрелили в собственном кабинете. Вот это защита!» Тарренс жарко задышал в трубку. Оба молчали. «А как же документы? Мы же заплатили тебе за них миллион». «Ты блефуешь, Тарренс. Миллион вы заплатили мне за совершенно чистые дела. Вы получили их. Я получил миллион. Само собой, это всего лишь часть сделки. Такая же часть, как и моя защита. Передай нам эти чертовы папки, Митч. Они ведь спрятаны где-то неподалеку от нас. Ты сам мне это говорил. Смывайся, если так хочешь, но оставь нам дела». «Так не пойдет, Тарренс. Сейчас я могу исчезнуть, и люди Морлто либо увяжутся за мной, либо нет. Если у вас не будет дел, значит, вам не с чем будет идти в суд. Если против клана не выдвинут никаких обвинений, то тогда, если мне сильно повезет, в один прекрасный день обо мне просто забудут. Получится так, что я сильно напугал их всех, но реального вреда не нанес. Они, черт возьми, может, даже снова возьмут меня к себе на работу». «Ты и сам в это не веришь. Они будут преследовать тебя до тех пор, пока не загонят в угол. А если мы не получим документы, то в погоню придется включиться и нам. Все это очень просто, Митч. В таком случае я бы поставил все свои денежки на Морлта. Если вы доберетесь до меня первыми, произойдет утечка. Небольшая утечка». «Ты, должно быть, рехнулся, Митч. Если ты решил, что можешь прихватить с собой свой миллион и раствориться в закате, то ты явно сошел с ума. Да они посадят наемных убийц на верблюдов и прочешут пустыню, но найдут тебя. Не делай этого, Митч. Всех благ, Уэйн. Привет тебе от Рэя». Голос в трубке смолк. Тарренс схватил аппарат и с размаху запустил им в стену. Митч взглянул на часы, висевшие на стене аэропорта. Набрал еще один номер. К телефону подошла Тэмми. «Здравствуй, милочка, прости, что разбудил». «Не переживай, на этом диване не очень-то поспишь. В чем дело?» «Крупные неприятности. Возьми карандаш и слушай меня внимательно. У меня нет ни одной лишней секунды. Я в бегах, и мне наступают на пятки. Говори, я готова». «Прежде всего, позвони Эбби, она у своих родителей. Скажи ей, чтобы бросала все и убиралась прочь из города. У нее нет времени на то, чтобы обмениваться с мамочкой прощальными поцелуями или паковать вещи. Скажи ей, чтобы она сразу после того, как положит трубку, садилась за руль и мчалась как можно дальше от города. И пусть не оглядывается назад. Скажешь, чтобы она поехала по автостраде 64 в Хантингтон. Это в Западной Вирджинии. Она найдет там аэропорт, долетит из Хантингтона до Мобайла, в Мобайле возьмет на прокат машину и поедет по автостраде 10 на восток, в сторону берега Мексиканского залива. А потом по автостраде 182 до Пердида-Бич. В местном Хилтоне она остановится под именем Рэкел Джеймс и будет ждать. Записала? Записала. Второе. Мне нужно, чтобы ты села в самолет и вылетела в Мемфис. Я звонил доку, паспорта и прочее еще не готовы. Я обругал его, но пользы от этого никакой. Он обещал мне проработать всю ночь и к утру закончить. Меня здесь утром не будет, но будешь ты. Заберешь документы? Слушаюсь, сэр. Третье. Сядешь в самолет и прилетишь назад в Нэшвилл. Вернешься в квартиру и сядешь дежурить около телефона. Ни при каких условиях не отходи от телефона. Поняла и записала. Четвертое. Позвони Эбанксу. Окей. Готовы ваши планы? Я буду в Нэшвилле, только не знаю точно когда. Мне уже пора. Слушай, Тэмми, скажи Эбби, что через час ровно она уже может лежать мертвой, если не поторопится унести ноги из города. Пусть смывается, пусть летит. Окей, босс. Быстрым шагом Митч подошел к стойке номер 22 и через несколько минут поднялся на борт самолета авиакомпании «Дельта», вылетавшего в 10.04 на Цинциннати. В руках у него был журнал, между страниц которого лежали купленные на кредитную карточку билеты в один конец. В Тулсу на рейс 233, вылетавший в 10.14, приобретен на имя Митчелла Магдера. В Чикаго на рейс 861, вылетающий в 10.15, на имя Митчелла Магдера. В Даллас на рейс 562, вылетающий в 10.30, на имя Митчелла Магдера. В Атланту на вылетающий в 11.10, на имя Митчелла Магдера. Билет до Цинциннати он купил за наличные, представившись кассирше как Сэм Форчун. Форчун в переводе с английского «удача», «везение». Лазаров вошел в кабинет на четвертом этаже, и в знак почтения головы присутствующих отвесили глубокий поклон. Девашер стоял перед ним, как напуганный ребенок, которого уже выпороли. Партнеры внимательно изучали шнурки собственных ботинок. В животах у некоторых урчало от страха. «Мы не можем его найти», — сказал Девашер. Лазаров был не тем человеком, чтобы повышать голос или ругаться. Он весьма гордился тем, что при любых обстоятельствах сохранял полную невозмутимость. «Ты хочешь сказать, что он просто поднялся и вышел отсюда?» — с холодным интересом спросил он. Ответа не последовало. Да и кому нужен был этот ответ? «Хорошо, Девашер. Вот тебе план действий. Всех своих людей пошли в аэропорт. Проверяйте каждую компанию, все рейсы. Где его машина?» «На стоянке». «Отлично. Значит, он ушел отсюда пешком. Из вашей маленькой крепости он ушел пешком. Джою это очень понравится. Проверьте все компании, сдающие машины на прокат. Так, сколько у нас тут почтеннейших партнеров? Присутствует 16. Раздели их на пары и пошли каждую в аэропорты Майами, Нью-Орлеана, Хьюстона, Атланты, Чикаго, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Нью-Йорка. Обшарьте залы ожидания. Поселитесь в этих аэропортах и ешьте в них. Спите в них, не спускайте глаз с пассажиров, вылетающих международными рейсами. Подмогу вам пошлем завтра. Вы, достопочтенные господа, знаете его, так будьте добры отыскать. Предприятие это довольно рискованное, но что, с другой стороны, мы теряем? Вам, господа адвокаты, нужно чем-то заняться. Мне очень не хочется огорчать вас, джентльмены. Однако вынужден предупредить вас, что потерянное в поисках время вам никто не оплатит. Так, ну а где же его жена? В Дейнсборо, штат Кентукки, у своих родителей. Поезжайте туда. Женщину не обижать, только доставить сюда. Приступить к уничтожению документов? Спросил Девашер. Подождем 24 часа. Пошлите человека на Большой Кайман, чтобы уничтожить там все архивы. Ну, поторапливайся же, Девашер. Кабинет опустел. Войлс в развалку расхаживал вокруг стола Тарренса и отрывистым лающим голосом отдавал приказания. Каждую его команду за ним записывали не меньше десятка молодых лейтенантов. «Перекройте аэропорт. Проверять каждый рейс. Поставить в известность наше отделение в каждом крупном городе. Свяжитесь с таможней. У нас есть его фотографии?» «Не можем найти ни одной, сэр». «Найдите. Найдите и поскорее. К вечеру снимки должны быть в каждом отделении ФБР и у таможенников». «Убежал. Сукин он сын». Глава 35. Автобус выехал из Бирмингема почти в 2 часа пополудни. Это была среда. Рэй сидел на заднем сиденье и внимательным взглядом изучал каждого входившего в салон. Выглядел он по-спортивному. На такси он подъехал к торговому центру и за 30 минут купил новые джинсы Levi's, клетчатую рубашку с коротким рукавом и кроссовки Reebok, белые с красным. За это же время он успел съесть пиццу и подстричься. Волосы его стали короткими, как у морского пехотинца. Глаза он скрыл за огромными солнцезащитными очками, а в придачу ко всему натянул на голову бейсболку.